«Это ты?» Эльга сразу узнала Велеба и улыбнулась. «Брониславич? Снова здесь?» И даже засмеялась от удивления. «Разонравилась у Перезвана», — усмехнулся воевода Местина Свенельдич, показывая, что тоже признал Люботежского отрока, что целый год на пирах разносил в этой самой гритнице блюда и чаши. Велеб знал его, как знал всех лучших мужей, окружавших княгиню. Новым лицом для него был только юный князь Святослав. Когда Велеба привезли с берегов Ильмерь-озера в Киев, Святослав как раз отбыл туда же, на Ильмерь, строить княжеский городец напротив старого острова Града. Увидел его Велеб лишь зимой, когда во время Деревской войны Перезванова дружина влилась в войско юного князя, наступавшего на Искоростень с востока от Днепра. Под стягом Святослава Велеб побывал в сражении на Размысловом поле, а потом бился при прорыве Владислава из Искоростеня. Даже ранен был. На левой щеке, в самом низу, у него и сейчас был виден длинный красный шрам. В свалке у рва Искоростеня кто-то копьем чиркнул, что ли. Велеб этого не заметил и удивился, обнаружив, что с края челюсти на снег и на одежду капает свежая кровь. Но самого князя он видел лишь издалека и ни разу не говорил ни с ним, ни с его кормильцем, воеводой Асмундом. Поэтому сейчас он невольно обращался больше к княгине и к Местине Свенельдичу. «Будь жива, княгиня!» Вспомнив, что соратники поручили ему держать речь, а не хлопать глазами, Велеб низко поклонился. «И ты, княже, и вы, мужи передние!» Происходя из хорошего рода, он был научен вежеству и умел приветствовать знатных людей. «Не прогневайтесь, что незваны перед дочи ваши ясные мы явились, да еще и с вестью нерадостной. Нечаянно-негаданно налетела туча черная, принесла беду невзгодушку. Разорили наш перезванец неведомые люди, отроков убили и боярина нашего с ними вместе». «Разорили мой городец?» Святослав аж привстал на своей половине престола от изумления. «Кто? Дреговичи? Благожит?» «Неведомые люди», — повторил Велеб, но кричали они «хоть и мир». «По порядку рассказывай», — велел Местина. «Сначала». Серые глаза его из веселых стали очень сосредоточенными, и этот взгляд, как блеск клинка, вернул мысли Велеба к оставленному за спиной. Он принялся рассказывать с самого начала, как стоял утром на веже и первым увидел неведомых врагов. Он говорил среди тишины, хотя чувствовал, как за спиной его гриди теснятся все ближе, чтобы ничего не пропустить. В глазах слушателей, Ольги, Святослава, Местины и других бояр возле них он видел изумление и недоверие. Велеб и сам с трудом себе верил. В дороге четверо уцелевших перезвановых отроков провели 2 дня и 1 ночь. Проснувшись утром, Велеб первым делом подумал, ну и жуть приснилась. И лишь потом, шевельнувшись и ощутив боль в ребрах, осознал — все это ужасная правда. И не живой перезванец, который они так хорошо помнили, остался позади, а жуткое избоище. Прочие их друзья и приятели, десятские, сам боярин — все мертвы. «Они что, и пленных не брали?» — первым задал вопрос Местина, когда Велеб умолк. «Я не видел». Велеб вопросительно оглянулся к троим своим товарищам, но те покачали головами. «Не слыхал я, чтобы кому сдаваться предлагали», — подтвердил Чаруга. «Я видел, как раненых добивали», — тихо добавил Размай. Заборола видел. «Вы хоть кого-нибудь узнали?» — спросила княгиня. «Из тех людей». Все 4 замотали головами. «Мы из местных вестников только поведа знаем, старейшину из Размиличей, его точно не было», — ответил Велеб. «К нему боярин ездил порой». «А он к вам?» — быстро спросил Местина. «Ни разу не был». Княгиня и ее бояре переглянулись. «Как они посмели?» — с возмущением и гневом воскликнул Святослав. «Разорили мою твержу, убили моего боярина. Они думают, что если киевский князь еще молод, им все позволено, а я все стерплю, как дитя». Гриди загомонили. «Вы ссорились с Дреговичами?» Местина пристально взглянул на Велеба. «С окрестными вестниками?» «Нет, мы с ними и не видимся. До ближних весей поприща стри мы туда не ходим». «Сейчас весна», — с намеком напомнил Местина. «Гулянья, пляски на лужку. Может, кто-то из ваших, не вы 4, а кто-то из тех, кого уже нет, позарился на местных девок?» Бояре с ожиданием смотрели на Велеба. Для столь жестокого и наглого нападения должна же быть причина. «Нет». Велеб опять помотал головой. «Мы к ним не ходили на игрище никогда. Никто из наших не ходил». «А скотина?» — спросил Острогляд. «Может, ваша корова к ним забрела или их к вам? У нас выпасы свои». «Не было у нас никаких раздоров с ними, княже», — поддержал Велеба Чарога. «Хоть клинок поцелуем». «Может, не теперь, а раньше, зимой». Все опять помотали головами. Весь путь до Киева четверо выживших без конца обсуждали это дело между собой, пытались выяснить причину такой беды и сошлись, что если причина и была, то в дружине о ней не знали. «Если б был у нас с вестниками какой раздор, нас бы так врасплох не застали», — добавил Велеб. Это поражало его больше всего. Полная внезапность нападения. В обычное утро поздней весны, одно из череды точно таких же. «Это верно», — кивнул Острогляд. «Перезван хоть был и не мудрец великий, но и не растяпа. Было б отчего беречься, он бы берегся. Сколько походов прошел, научился». «Покормите их». Княгиня взглянула на своего тиуна и ключницу, стоявших у стены поодаль в ожидании приказаний. «Ступайте, отроки, отдохните». «Вы подумайте еще», — крикнул им вслед Асмунд. «Может, вспомните чего». Насчет покормить было очень вовремя. За всю дорогу перезвановые отроки поели толком всего один раз, приметили на берегу костер каких-то рыбаков и напросились на уху. Причем рыбаки, увидев четверых незнакомых мужчин, вооруженных, грязных и с очень мрачными лицами, едва не убежали, бросив костер, котел, улов и челн. А утром и вечером путники питались испеченными в золе корневищами рогоза. Велеба дед еще дома научил их есть, иначе пришлось бы красть какую-то скотину с прибрежных луговин. А от рогоза у бедняги Стояни в придачу к вывиху ноги еще расстроился живот. Совершить кражу, кстати, все же пришлось. Какие-то бабы вымыли платье и развесили на ветках ив у берега, а сами ушли. Причалив, беглецы утащили порты для Чароги. Не мог же он явиться к князю в разодранных сверху донизу, будто баба в паневе. «Повезло мне, что старые порты натянул ветхие», — ворчал Чарога. «Не разорвись, они меня бы там и прибили, как щуку острогой». Выходя из гридницы, четверо отроков слышали позади волну возмущенных голосов. Велеб невольно поежился. Направляясь сюда на гору, от причала близ Почайны, он торопился принести свою весть, и казалось, что как только князь, княгиня и бояре обо всем узнают, это как-то исправит дело. Теперь же, поглядев в лица тех, кто правил Русью, уловив смесь их чувств, недоумение, возмущение, гнев, он понял — дальше будет только хуже. После ухода вестников в гриднице еще долго стоял шум. «А мы не то ли говорили?» — встал с места Чистонек, едва те четверо вышли. «Прознали по всем землям, что мы без князя». «Я не позволю смотреть на меня, как на дитя», — возмущенно воскликнул Святослав, перебивая его. «Я уже древлянам показал. Я русский князь, хоть и молод, и всякий, кто пойдет против меня, сильно об этом пожалеет». «Древляне Ингоря не убоялись, а нынче, когда у нас на столе жена и отрок, и Дреговичи за нами потянулись. Ждите, всякий пес теперь на нас зубы оскалит». «Это не наши земли», — напомнил Асмунд. «Благожит нам дани не дают». «Теперь будет давать», — крикнул Святослав. «Теперь он на коленях приползет, пес лживый, в зубах принесет все, что у него только есть, даже детей своих. Он мне заплатит за такую подлость, за убийство моих людей». «Мы еще толком не знаем, что произошло», — Местина возвысил голос, чтобы перекричать возмущенный гул. «Может, не все убиты, кто-то в плену. Может, Благожит сам пришлет к нам». «Да это что же сотворить надо, чтобы 50 человек без разговоров в отместку вырезали?» — восклицал Себенек. «Всех местных баб перевалять», — шепнул его сын Ильмет. «И скотину в придачу», — хмыкнул Люд. «Да Перезван, небось, дров наломал, а признать не хотел», — ворчал Чистонек. «Пусть только Благожит здесь покажется», — негодовал Святослав. «Я прикажу его послов зарубить. Не будет никаких переговоров, пока он нам не отдаст своих 50 человек за моих». «Но это, может быть, вовсе не Благожит», — — напомнила Эльга, чувствуя, что своей местью за мужа, все дни необходимой, преподала сыну не очень-то добрый урок. «А окрестные вестники? Парни не говорят, но у них ведь могла выйти какая-то ссора». Эльга с трудом держала себя в руках. Ее трясло от негодования, гнева и боли. Среди боярды и простых киян не первый месяц ходили разговоры, что где без мужа на киевском столе развалится вся держава. Она стремилась показать, что справится сама, она и Святослав. Так неужели недоброжелатели ее были правы, а она ошибалась? Неужели многовато взяла на себя, высоковато взмастилась? И даже миролюбивые дреговичи сочли, что в Киеве некому держать меч? Мечей-то у нее в достатке, но держава стоит на удаче своего господина. «Они кричали «Хатимир», — напомнил Асмунд. А Хатимир был Благожитов пращур. Он вовсе не хотел воевать. Вы же сами с ним виделись зимой близ Припяти. Когда вы шли к Искоростеню, Благожит сам приехал и уверял в дружбе, лишь бы не трогали его земель. Он мог испугаться, видя, что стало с деревами, и подумал, что на завтра придет его черед. «Непременно придет», — поддержал кормильца Святослав. «Испугался и полез в драку?» — не поверила Эльга. «Как раз так и есть, кто боится, от того жди беды». «Мы им это не спустим. Сейчас же пойдем туда и покажем им, как разорять мои городцы и убивать моих людей, да?» Святослав с вызовом взглянул на мать, потом на Асмунда. «Я требую, боги требуют воздавать». «Святша, погоди». Эльга положила руку ему на плечо. «Сперва нужно выяснить, что произошло и почему. Мы не должны, очертя голову, ввязываться в драку еще и с Благожитом, когда едва усмирили древлян. Если он напал на моих людей, я должен ответить. Может, ты, женщина, не понимаешь?» «Я понимаю!» Эльга вдруг встала во весь рост перед престолом. Святослав невольно тоже встал, но так ему пришлось смотреть на нее немного снизу вверх. Он быстро догонял мать ростом, но еще не обогнал. «Я понимаю, что такое месть!» С нажимом напомнила Эльга, и все разом вспомнили, как она отомстила за смерть мужа. Очень быстро и очень жестоко. «Никому. Пусть он хоть трижды мужчина, не придется меня учить. Но ты забыл. Только трус мстит сразу, будто боится, что решимость его остынет, и робость вытеснит сознание долга. А твой долг — беречь и укреплять землю русскую. Простой муж заботится о своей чести, у него ничего дороже нет. Дед твой мог заботиться только о славе рода, но ты... «Владыка огромной державы между двух морей, судьба вручила тебе столько земель, сколько было лишь у Кагана Аварского. Ты не можешь, не имеешь права, очертя голову, лезть во всякую драку, пусть даже задета твоя честь. Перед благом нашей державы и этот городец, и твоя обида — мелочь, прах. И никто не возьмется за оружие, пока мы с дружиной не обдумаем, как следует все это дело, и не поймем, в чем истинное благо нашей державы». Все молчали. Будто расшалившиеся дети, которых пристыдила строгая хозяйка. Каждый из мужчин, от старого Кари Щепки до юного Святослава, с детства знал, что такое честь и какими средствами ее защищают. Но Эльга требовала чего-то иного. Чтобы князь отделял честь державы от своей мужской чести и ставил благо державы на первое место. Это шло вразрез с привычными представлениями дружины, которые вполне успел усвоить Святослав. Эльга была душой этой державы и требовала заботы о ней. «Мы обдумаем это дело», — уверенно произнес Местина среди общей тишины. «Благо земли русской требует защитить ее честь, и мы сделаем это. Но хорошая месть должна быть подготовлена как следует. Княже, как быстро ты сможешь поднять твою грядьбу?» «Я сейчас пойду и займусь этим». Святослав шагнул с возвышения и взглянул на Асмунда. «Моя решимость не остынет, ни за сколько дней». Он бросил отчасти вызывающий взгляд на мать. «Я знаю мой долг, как мужчины, и я не отступлю от него, скорее умру». Эльга ушла к себе в избу. Бояре разошлись, на ходу обсуждая новости. Местина помедлил в гриднице, прикидывая, не позвать ли снова перезванных отроков или все же дать им как следует отдохнуть и собраться с мыслями. Ему еще о многом хотелось с ними побеседовать. Но тут вошла Черень, служанка Эльги, и молча ему поклонилась. Сердце стукнуло. При виде этого знака, столь желанного и так хорошо ему знакомого в былые годы, волнение едва не вытеснило тревожные мысли. Когда он вошел, Эльга сидела, уронив руки, и даже не подняла глаза. Местина неспешно приблизился, остановился, но она продолжала сидеть, опустив голову. Сейчас ей, разбитой пришедшим известием, отчаянно требовалась опора, и никто иной не мог ей дать ее, но даже с Местиной она не сразу решилась заговорить. Лишь почувствовав, что он готов сделать последние два шага и обнять ее, она подняла взгляд. И при виде смятения на ее лице Местина замер, будто натолкнулся на черту зачарованного круга. «Это что же?» — тихо начала она, совсем не таким голосом, каким только что в гриднице усмирило возмущение сына. «Снова меня мое проклятие достало. Я уж думала, все, заплатила я свою дань. Ингвар, Уты я чуть не лишилась, детей ваших. Предслава едва не погибла, и ты. Только я думала, все наладилось. Будет у нас мир и согласие. Так нет же, опять нам на кривое веретено напряли. Что же это такое? Какие жертвы приносить, какому богу?» Редко, когда Местина не знал, что сказать, но сейчас понимал, каким ударом разорение перезванца стало для Эльги и не мог подобрать слов для утешения. И это было не просто горе, не просто обида, требующая отмщения. Это снова была опасность для державы, признак слабости владык, грозящий всеобщим раздором и развалом. «Неужели благожитый впрямь решит, что мы со Святшей не удержимся на столе, и ему можно попытаться откусить себе кусок, что мы не постоим за свои земли?» «Если и решил, то сильно ошибся, и скоро он узнает об этом», — заверил Местина. «Мы быстро с его удалью покончим». «А с ненавистью и страхом? Вы мне говорили, напуганные люди опасны. Но мы не причиняли Дреговичам никакого вреда. Зачем они это сделали? Ты мне можешь объяснить?» Эльга взглянула на него почти с мольбой. «Пока нет», — был вынужден признать Местина. «Я не вещун». «Ладно бы древляне, ладно бы уличи опять отказались дань давать. Или етон передумал и ряд разорвал. Но Дреговичи, их благожит миролюбивый. Он вот зимой уверял, что не пойдет против Киева и лишь просил не трогать его волости на Припяти». Эльга встала и всплеснула руками. «Неужто обманул?» — прикинулся овечкой. «Асмунда провел, Торода, всех других. Просил мира, а потом, и полугода не прошло, взял и вырезал наш городец? Чем им помешал перезван?» «Не перезван, а мы ему помешали. Благожит понимает, из-за этой войны мы лет на 10 потеряли деревскую дань. Нам понадобятся другие данники. А из непримученных он сосед наш ближайший». Эльга в замешательстве посмотрела на своего первого советчика. Мнению Местины она привыкла доверять и теперь не находила возражений. «Он надумал напасть первым, потому что ждал нападения от нас?» Местина кивнул с сокрушенным видом. «Дескать, увы, это так. Но мы...» «И к тому же, — добавил Местина, — в ожиданиях своих благожит не ошибается. Древляне, кто уцелел, теперь начнут разбегаться в порубежные земли, пытаясь уйти от наших сборщиков. Как уличи от Днепра ушли, помнишь? Нужно сделать так, чтобы им было незачем сниматься с насиженных гнезд, иначе наши труды окажутся напрасны». Эльга тревожно смотрела на него, стараясь постичь смысл его слов. «Подожди денек-другой», — попросил Местина, видя, что в нынешнем смятении она его не поймет. «Мы будем знать больше. Дело прояснится, и станет понятно, как нам быть». Эльга видела. Он-то для себя уже что-то понял, но отвернулась, не желая сейчас проникать в его мысли. Судьба не давала ей передышки. Гибель Ингвара разрушила ее прежнюю жизнь. Как бы ни складывались дела раньше, он все же оставался между нею и небом, ее муж и соправитель. Русский князь, воин, отец ее ребенка, тот, кто должен был сохранить власть над сыном до самой своей смерти. Он и сохранил. Вот только смерть эта пришла слишком рано. Святослав был достаточно взрослым, чтобы иметь свою волю, но слишком юным, чтобы мать могла положиться на него, как на мужчину. Ей приходилось бороться с ним, чтобы его же защитить. И ни один человек на свете не мог, не имел права снять с нее тяготы этой борьбы. Ей придется принять этот вызов. Нельзя позволить, чтобы ее считали слабой, а киевский стол при ней пустым. Ни чужие, ни свои. Да, и она сейчас слабину с чужими, и раздор перекинется прямо сюда, в землю русскую, в Киев. И все труды Олега Вещева, Ингвара, ее самой пойдут прахом. «Не огорчайся так», — мягко сказал Местина. «Может быть, парни что-то скрывают, и они все же попортили на ярилиных гуляньях местных девок. Или перезван поносил местного старейшину, козлом вонючим ругал. И как это началось, так и закончится». «За 50 трупов они не расплатятся», — Эльга покачала головой. «Прощать такое нельзя. В этом Святше прав. У нас уйдет на это дело все лето. Теперь кому-то же нужно туда ехать, в Перезванец. Да, толковому человеку нужно съездить и все осмотреть на месте, даже если иным. Он явно подразумевал Святослава, и Эльга это поняла. Не очень-то любопытно, из-за чего все случилось, глупо закрыть глаза на правду. Не сказать, чтобы в этих словах заключалась вся мудрость источника Норн, однако от них Эльге стало легче. Сколько лет она знала Местину, и всегда он, умея скрывать в случае надобности правду от других, сам предпочитал знать ее как есть. Он по-прежнему был с ней, со всей его отвагой и изобретательностью, с размахом целей и решительностью в средствах, а главное — верностью, скрепленной пролитой кровью, своей и чужой. Пока он на ее стороне, какой-нибудь выход найдется всегда. Само присутствие Местины успокаивало Эльгу. Уже долгое время они виделись часто, но всегда на людях, и она соскучилась по нему. По возможности смотреть ему в глаза, касаться руки. Хотелось побыть с ним подольше, поговорить, и пусть бы он снова рассказал что-нибудь о былых походах, а она бы слушала, мысленно возвращаясь в те времена, когда слышала это первый раз. Когда они были молоды, а мир вокруг ярок и свеж, и казалось, что все в нем происходит в первый раз. Вот только теперь все не то, как 10 лет назад. «Тебе же пора идти», — полувопросительно произнесла она, помня, что он обещал ей заняться делом о резне в Перезванце. «Я могу остаться». Местина приобнял ее и потянул к себе. Она взглянула ему в глаза, и, как всегда, когда она смотрела в них с такого близкого расстояния, в груди что-то оборвалось и забилось. Во взгляде его отражалось все то, что связывало их в эти 15 лет. Незачем было говорить об этом, чтобы помнить. Эльга подалась к нему и мягко поцеловала в губы. Он не шевельнулся и даже не ответил ей, понимая, что это не страсть, а только признание их неразрывной связи. Все то, что между ними было, не обесценивалось с течением лет. Но сейчас для этого не время. «Ступай», — тихо сказала она, но так, что он понял, она и правда хочет, чтобы он ушел. «Благодарю тебя», — добавила она ему вслед, когда он уже двинулся к двери. Этого было слишком мало, чтобы описать ее чувства к человеку, который, по сути, сделал ее тем, что она есть. Местина возвел ее на киевский стол, и он не жалел ни себя, ни других, лишь бы она сияла над всей своей державой, как утренняя звезда. Но и это не было самым важным, и могучая властительница невыносимо тяжко ее бремя, когда некого любить. Местина тем и внушал Эльге благодарное чувство, что умел быть достойным ее любви и наполнял жизнь смыслом. Но как это объяснить? Нет таких слов. Местина оглянулся, коснулся белой костяной рукояти скромосакса на поясе, напоминая о данной клятве, и вышел.